Глава 16. Когда выгрузили на перегрузчик 10 тонн кальмаров в бухте острова Итуруп, судно отправилось дальше на лов рыбы. Поговаривали, что это махинации капитана. Все устали, ходили по траулеру, какие-то сонные и вялые. Может быть, не хватало витаминов? Хотя лук, чеснок почти всегда были на столе. Неожиданный случай всколыхнул команду. Дело в том, что помполит с помощью своих людей-доброжелателей узнал, что один парень из бригады обработки очень редко ест в столовой. То ли брезгует, то ли сектант какой-нибудь. Пополит решил за ним проследить. Наблюдение продолжалось целых 3 дня. Ничего такого не обнаружили. В каюте все нормально. Парень снова стал ходить в столовую. Пополит даже дал накачку своему осведомителю. Все-таки через 2 дня тайна раскрылась. Один из товарищей Пополита ночью пошел в туалет и обалдел. Из соседней кабинки вышла незнакомая девушка с симпатичной наружности. Товарищ поздоровался с ней и потом проследил, в какую каюту она вошла. Товарищ мгновенно доложил Помполиту. Тот быстро оделся и скоро уже тихонько стучал в каюту. Рядом стояла Ольга, ее взяли для конспирации. Из-за двери послышался мужской голос. «Кто?» «Это я, Оля. Открой, у меня что-то приемник не работает. Может, ты посмотришь?» Парень, не подозревая подвох, открыл. В каюту ворвался Помполит. Он сразу кинулся к койкам, отдернул занавески и наверх не увидел девушку, которая забилась в угол и смотрела испуганными глазами на всех. Оказалось, что эта девушка была с самого начала рейса. В двухместной каюте она спала с парнем, который ходил в столовую за едой для себя и для нее. Девушку передали на перегрузчик, а парня наказали лишением премии за рейс. Моряки даже позавидовали парню. Под боком была живая женщина, и в любое время можно было с ней дружить. Вера в каюте комментировала эту ситуацию. Она говорила: «Вот так, Тома. Нам почему-то проще без мужиков, а вот им без нас тяжело. Тут где-то брошюрка болталась по судну, как раз об этом». Так вот, там было написано, что на иностранные траулеры, которые уходят на полгода и больше, регулярно подходят плавучие публичные дома. 2-3 раза в месяц. Вот там и сбрасывают напряжение моряки. А наши? Там написано, что должны отвлекаться, самоотверженно работать и заниматься спортом и так далее. А ты видела, Тома, как быстро договариваются пары, когда пришвартовываемся к плавбазе? То ли еще будет, когда придем домой? Тома сама замечала взгляды мужчин, когда она проходила по столовой. Она всегда надевала свободное трико, чтобы лишний раз не смущать людей. А вот Ольга, та всегда была в обтягивающем тренировочном костюме. Разумеется, не тогда, когда подавала еду в кают-компанию. Она говорила, что ей так удобнее. Так вот, когда Ольга проходила по столовой, все головы мужчин поворачивались на нее. Может быть, и нехорошее сравнение, но Томе иногда казалось, что наступает весна, и сучка приманивает кобелей. Да и, в общем-то, не слишком люди отличаются от животных. Со всеми на судне Тома уже общалась свободно. Не было со стороны мужчин, да и со стороны женщин, никаких наездов. Кто-то побаивался, а кто-то и не видел в Томе женщину, заслуживающую внимания. Ольга иногда приходила поболтать. Она рассказывала о кают-компании, о том, что туда иногда вечером приходит один мужчина из бригады обработки и играет на пианино. Он даже начал учить ее играть лунную сонату Бетховена. Вера пошутила по этому поводу. «Вот с ним и подружись, побыстрее запоете лунную сонату». «Так ее не поют, ее играют», — засмеялась Ольга. Шел 6-й месяц рейса. Трюмы были заполнены рыбой. Все устали и ждали конца. Подсчитывали свои заработки, делились друг с другом своими мечтами. Мастер обработки начал заставлять бригады мыть и чистить рабочие места. Бригады добычи чинили трал и тоже прибирались на палубе. Остался один переход. Все уже знали, что судно направляется во Владивосток под разгрузку. Более половины команды не были в этом городе. Те, кто были, рассказывали о ресторанах, о женщинах, которые доступны в портовых городах. Рано утром, когда все спали, подняли швартовую команду. Моряки кинули конец на буксир. Там подцепили, и маленькое судно, натужное пыхча, потащило большой океанский траулер в рыбпорт на разгрузку. И вот судно у стенки пирса. Томас, Костя кормили моряков и слушали их разговоры. По спикеру раздался голос Помполита. Команде запрещается сходить на берег, категорически. Хотя трап был уже спущен, и на судно поднимались представители докеров. Готовилась разгрузка рыбы. Половина команды убежала в город. С собой все брали книжку моряка, иначе обратно в порт без документов не пустят, так говорили старые моряки. С собой ребята несли банки с икрой, с печенью ментая, пресервы с ивась. Денег у многих не было, вот и хотели обменять это добро на водку. Тем более почти сразу по траулеру прошел слух, что водка подешевела, и называли ее по-народному «распоповка». Тома тоже хотела сходить в город, тем более Костя-повар сам отправлял ее. Он бывал уже во Владивостоке, поэтому и отпускал Тому. Тома с Верой собрались и быстренько спустились по трапу. Весь комсостав еще с утра ушел в город, в том числе и Помполит, который, кстати, отстал от Томы. То ли он опасался ее, то ли капитан поговорил с ним. На улице была весна, начало марта. Местами лежал снег. Вера повезла Тому в центр. Она хотела поразить ее. И действительно, в центре было много иномарок. Люди одевались по-другому. Вот что значит близость Японии. В комиссионке, куда Вера затащила Тому, были расставлены магнитолы. Sony, Panasonic, Sharp, Pioneer. Правда, стоили они дорого. «На барахолке дешевле», — сказала Вера. Походили по городу. Тома хотела сходить в кино, но Вера увлекла ее в парфюмерный магазин. И они там долго выбирали помаду и духи. Выбрали марку «Дзинтарс». Потом они зашли в гастроном, и Вера взяла две бутылки томянки. Одну Ольге, пояснила она. Они подошли к проходной и увидели, что оттуда выходят двое ребят с их судна. Парни сказали, что у одного нашли бутылку водки и поэтому не пускают в порт. Ребята решили выпить ее за проходной и пригласили девушек. Конечно, Тома с Верой отказались и заволновались, что у них найдут томянку. Но все прошло нормально. Скоро они были на траулере. На судне шла разгрузка трюмов. Докеры, высокие сильные ребята, привычно нагружали сетки коробками с рыбой и перегружали на пирс. Оттуда электрокары увозили рыбу в большие холодильники. В каютах вовсю шло празднование прихода. Водка и вино лились рекой. Кто-то резко хэкал после распоповской водки, кто-то чуть не плевался от вьетнамской водки, кто-то пил коньяк и закусывал лимончиком. Траулер потихоньку гудел. В каюте Тома сидели пятеро. Тома, Вера, Костя повар, Ольга буфетчица и тот самый пианист. Сейчас он был с гитарой. Он пел, иногда поглядывал на Ольгу, и та, замечая это, чуть улыбалась. Вино томянка понемногу заканчивалось, компания расслабилась, пианист хорошо пел не только советские песни, но и Калифорнию, Смоки, Битлов. На следующий вечер разгрузка закончилась. Маленький буксир зацепил большой траулер и потащил его к выходу из порта. Правда, была небольшая задержка. Капитану пришлось вытаскивать второго помощника из вытрезвителя. Того взяли в порту пьяного. Расслабился человек, перебрал. И снова море, снова волны и бесконечная даль. Немного грустно. Вот и закончился тяжелый рейс. Недаром говорят, рыбак дважды моряк. Приходится работать и во время шторма, правда не выше 3-4 баллов. И уже никогда никто не забудет безбрежный океан, качающуюся палубу, кричащих чаек над волнами. После перехода в родные края судно вошло в бухту и встало на рейде. К берегу было не подойти, не давал лед. Капитан ждал ледокола. Местные моряки потихоньку спускались по штормтрапу и по льду торопились к своим семьям. Целые сутки прошли, пока рано утром не пришел ледокол и не стал ломать лед на пути к пирсу. На эту работу он потратил почти 8 часов. И вот судно пришвартовалось к стенке пирса и спустило трап. Комсостав почти в полном составе покинул судно, остался только вахтенный штурман и вахтенный механик. Оставшиеся местные моряки, а их было немного, тоже уехали на такси к своим семьям. Контора базы океанического рыболовства работала до 6 часов. И моряки поспешили получить приходный аванс, а это 200 рублей. Такси ждали на пирсе, весь город знал, что пришло судно с рейса. Моряки закупали водку ящиками и везли на судно. На пирсе ходили парами женщины и свободные девушки. Из иллюминаторов высовывались моряки и зазывали женщин к себе. Женщины проходили на судно и искали нужную каюту. Дверь открывалась, женщины заходили и начинался праздник. Правду говоря, что после рейса любая женщина кажется королевой. Такие королевы наполняли все каюты. Моряки траулера пели песни, пили, закусывали и даже дрались между собой. Накопившееся раздражение за несколько месяцев под воздействием алкоголя вырывалось наружу и заставляло устраивать гладиаторские бои. На следующий день собрали команду и раздали талоны в боновый магазин, туда, где можно было на талоны купить импортные вещи. Почти сразу началась торговля. Семейные обменивали талоны за водку. Как не хотелось Томе покоя, а все равно нужно было думать. Почти полгода она расслаблялась, можно сказать, отдыхала от забот. Время от времени мелькала мыслишка. А если куда-нибудь уехать с маленьких городишко и там осесть, выйти замуж, родить детей и остаться там жить? Тома отгоняла такие мысли. Хватит расслабляться, нужно действовать. Ей нет еще 30, нужно реализовывать себя. Все равно рано или поздно энергия вырвется наружу, и тогда с ней трудно будет совладать. Лучше прямо сейчас начать направлять ее. Завтра она собирается уйти с судна. Завтра она встретится с Верой, у той был блат в конторе. Поэтому Тома с Верой должны были получить рейсовый раньше, чем вся команда. А трудовую она могла получить позже. Завтра же напишет заявление на увольнение. А сегодня Тома кормит немногих оставшихся. Кто-то уехал в отгулы, кто-то ночует дома, кто-то списался. Остались только тех, кто ждут рейсовых. Их обещали выдать в течение 2-3 недель. Тома закончила ужин, неожиданно на кухню прибежала Ольга-буфетчица. С ней пришел пианист с гитарой. К компании присоединился Костя-повар. Ольга достала шампанское, Костя открыл, разлил по кружкам, и они отметили приход. Посидели полчаса, спели несколько песен, и Ольга с пианистом ушли. Костя помог Томе с посудой и заодно поделился планами. Он сказал, что они с Верой решили, что еще сходят два рейса и закончат. уедут к Вере на родину, купят кооперативную квартиру и будут там жить. Потом Тома пошла в каюту. Веры не было, она уехала к подруге, которая у нее была на плавбазе, что стояла в доке на ремонте. Тома оглядела помещение, в котором она прожила несколько месяцев. Маленькая и родная каюта. В дверь постучали. Тома сказала: «Войдите». «Никого». Стук повторился. Тома снова сказала: «Войдите». Только тогда дверь начала открываться. В каюту медленно влезал мужчина в драповом сером пальто. Он был сильно пьян. Это оказался Вячеслав, бывший кавалер Ольги, мастер обработки. В одной руке он держал шампанское, в другой – красные розы. «Вот, Тома, я к тебе. Пьяный и...» Он замолчал. Тома молча показала на стул. Вячеслав тяжело сел, потом протянул букет Томе, поставил бутылку на стол. Достал из кармана большую шоколадку и присоединил ее к шампанскому. «Тома, я уезжаю домой. Ты поедешь со мной?» Тома хотела мягко ответить Вячеславу. Ей было жалко его. Она вспомнила, ему нельзя было гулять, имелось в виду менять женщин. Нельзя заниматься махинациями, нельзя обманывать себя. Неужели он понял? «Я не могу поехать с тобой, у меня есть другие дела», — ответила Тома. Вячеслав горько рассмеялся. «Знаешь, Тома, я впервые в жизни задумался о себе. Ты однажды сказала, что мне нельзя обманывать других и себя. Я начал вспоминать свою жизнь, сколько я обманул. Подумать только, я насчитал несколько десятков случаев. А уж себя, я обманываю себя каждый день. Вот сейчас сижу у тебя и обманываю. Думаю, что такой пьяный мужчина, который к тому же жалуется на жизнь, может понравиться такой женщине, как ты». Вячеслав посмотрел с надеждой на Тому. Что она могла ответить ему? Да, ей было жалко его, но и только. Все-таки ей нравились мужчины такие, которые не ноют, которые позитивно смотрят на мир, да и вообще веселые. Тома посмотрела на Вячеслава, и он, поймав ее взгляд, все понял. Он поднялся, взял руку Тому и поцеловал ее. «Ты, Тома, прости меня, я часто бываю дураком. Ты своими словами сильно меня перевернула. Вот видишь, я даже с судна списываюсь, домой на родину уезжаю, даже не знаю, что там делать буду». Вячеслав покачал головой, потом резко развернулся и вышел из каюты. На ночь Тома закрыла на ключ каюту и легла спать. Долго не могла уснуть. Кончился еще один этап в жизни Томы. Трудный, интересный и во многом поучительный. Что ждет ее дальше? Где она будет в следующем месяце? И хотя Вера уговаривала ее на следующий рейс после отпуска и отгулов, Тома отказалась. Наступило утро. Тома умылась, одела джинсовый костюм, сверху куртку-аляску, взяла спортивную сумку. И в последний раз, глянув на каюту, вышла. Закрыла дверь на ключ и поднялась на верхнюю палубу. Отдала вахтенному матросу ключ от каюты и спустилась по трапу. Как будто поджидая ее, стояло такси. Она подошла, сказала адрес и еще раз посмотрела на судно. Она прощалась с ним навсегда. Больше никогда его не увидит. Села в машину и поехала. В 10 часов в конторе было пусто. В этот день не было ни аванса, ни получки. Тома написала заявление на увольнение и на отпуск с отгулами. Встретилась с Верой. Та сбегала в бухгалтерию и отнесла что-то в пакете. «После обеда рассчитают», — сообщила Вера. «Ты прямо сегодня улетаешь?» Тома подтвердила. «Да, на самолете в Хабаровск. У меня там дела». Вера почти не слушала ее и говорила свое. «Давай так, подруга, вот тебе мой адрес, там у меня мама живет. Если будешь в наших краях, обязательно заезжай. Да если помощь нужна будет, ты безо всякого обращайся, обязательно помогу». Вера помолчала. Потом смущенно сказала. «Ты знаешь, Тома, а ведь мы с Костей решили пожениться. Он хороший мужчина оказался, порядочный и надежный. Мы еще два рейса отходим и потом ко мне поедем, на родину». Девушки хотели уходить, как вдруг из дверей бухгалтерии выглянула женщина и поманила Веру. Та скрылась за дверью и через пару минут позвала Тому. Оказалось, что уже все было готово. Тома получила рейсовые, отпускные и отгульные. Потом достала из пакета коробку конфет и отдала женщине. Они попрощались и вышли на улицу. Пахло весной. Солнце уже пригревало. Мужчины, которые попадались навстречу, улыбались счастливым женщинам. Жить было хорошо и здорово. Они зашли на почту, где Вера положила деньги на сберкнижку, а Тома на депозит. Затем вышли на улицу, и Вера стала ловить такси. «Я тебя провожу». Тома подчинялась своей подруге. Они ехали по городу, смотрели на людей, на дома и вспоминали море. В аэропорту Тома взяла билет до Хабаровска. Потом они зашли в ресторанчик-буфет в здании аэропорта. Там решили немного перекусить. За соседним столиком была компания подвыпивших мужчин. Они, видимо, сидели уже больше часа, потому что их речи не отличались связностью мыслей. Тома с Верой взяли по стакану сока и по рогалику. Компания провожала своего друга. Он сидел, хлопал глазами, мало что понимал. Когда один из них закричал: «Вовка, да брось ты, иди сдай билет, завтра улетишь, успеешь?», тот, кого провожали, медленно с усилием сказал: «Да уже третий день билеты сдаю, сколько можно?». Но компания навалилась на своего друга, и ему пришлось согласиться. Объявили посадку. Вера крепко обняла Тома и зашептала на ухо. «Ты моя самая лучшая подруга. Я тебя никогда не забуду». Тома пошла к самолету, по пути оглянулась. Вера стояла и махала. Тома тоже подняла руку в ответ, а потом отвернулась и пошла дальше.